Глава 13. Тайная квартира. Серым воскресным утром Лондон был настолько безлюден, что казался вымершим на многие мили. Калиостро-стрит, на которую только что свернула машина Хедли, выглядела так, словно она никогда не пробудется от мертвого сна. Как рассказывал доктор Фелл, эта улица представляла собой невзрачные ряды магазинов и домов с меблированными комнатами. Она была расположена на задворках Lamb's Conduit Street, длинной и узкой магистральной улицы, которая служила своеобразным центром торговли и простиралась с севера тихой Гилфорд-стрит на юг до Теобальдс-роуд, главной транспортной артерии. Вход на Калиостро-стрит был скрыт между магазином канцелярских товаров и мясной лавкой ближе к западному концу Гилфорд-стрит. Выглядела она словно переулок, мимо которого легко пройти, если рядом нигде не стоит указатель. За этими двумя зданиями она неожиданно расширялась и простиралась вперед на 200 ярдов прямо до простой кирпичной стены в конце. Во время прогулок по Лондону Рэмпола часто не отпускало жутковатое ощущение, будто улицы прячутся, или же целые ряды домов, наоборот, возникают благодаря некой магической иллюзии. Думать об этом было все равно, что гадать, не обнаружишь ли ты утром, выйдя из собственной парадной, что за ночь вся улица таинственным образом изменилась, а из домов, которых ты раньше никогда не видел, с ухмылкой выглядывают незнакомые лица. Теперь он стоял в начале Калиостро-стрит вместе с доктором Феллом и Хедли, раздумывая, что их ждет впереди. Магазинчики встречались то тут, то там по обе стороны. Все витрины были либо закрыты ставнями, либо защищены раздвижными стальными решетками. Они будто бы бросали вызов покупателям, словно крепостные стены врагу. Даже в позолоченных табличках сквозило нечто вызывающее. Витрины демонстрировали все градации чистоты. От серой мути стекол табачной лавки на правой стороне в начале улицы до яркого блеска окон ювелирного магазина, расположенного дальше по правой же стороне. Здание табачной лавки, казалось, сохлось еще сильнее, чем старый табак, съежилось и спряталось за новостными плакатами, заголовки которых сообщали о событиях, не вызывающих у вас никаких ассоциаций. За лавками виднелись два ряда трехэтажных домов из темно-красного кирпича с оконными рамами, выкрашенными то в белый, то в желтый. Все окна были задернуты занавесками, на первых этажах иногда даже игриво выглядывало кружево. Стены так потемнели от копоти, что дома приобрели одинаковый оттенок и стали похожи на один длинный дом. Разделяли их только линии железных перил, ведущие от заборчика к парадным дверям, на которых висели объявления, возвещающие, что сдаются меблированные комнаты. Сверху на фоне свинцово-серого неба темнели печные трубы. Несмотря на ледяной ветер, который с шелестом гонял вокруг фонарного столба брошенную газету, снег растаял и превратился в грязную слякоть. «Бодрит!» — проворчал доктор Фелл, похромав вперед, и шаги его отдавались гулким эхом. «Давайте теперь поторопимся, пока мы не успели привлечь ничье внимание. Покажите, где был Флей, когда в него выстрелили. Нет, подождите. А где он жил?» Хедли указал на табачную лавку, у которой они стояли. «Прямо над ней. Как я вам и говорил в самом начале улицы. Мы еще туда поднимемся, хотя Сомерс там уже был и говорит, что ничего интересного не нашел. Нужно пройти вперед примерно до середины улицы». Хедли двинулся в обозначенном направлении, отмеряя каждым шагом по ярду. «Очищенные тротуары окончились где-то здесь, скажем, через 150 футов. Потом начинается ровный снежный покров. На приличном расстоянии отсюда, еще футах в 150, все и произошло». Хедли остановился и развернулся. «На полпути вверх по улице, прямо посреди проезжей части. Видите, какая дорога широкая? От Флея до домов по обе стороны было не меньше 30 футов. Если бы он шел по тротуару, мы могли бы состряпать нелепую теорию, будто бы человек высунулся из окна или прохода между зданиями с пистолетом, прикрепленным к кончику шеста. «Какой бред!» «Конечно, бред! Но что нам еще думать?» Сердито спросил Хэдли и махнул своим портфелем. «Как вы уже сами сказали, вот она улица. Все очень просто, буднично и невозможно. Я знаю, что никто тут таких сомнительных авантюр не проворачивал, но других вариантов пока нет. Опять же, свидетели ничего не увидели. Если бы что-то было, они бы заметили. Взгляните сюда. Стойте, где стоите, и продолжайте смотреть в этом направлении». Он опять отмерил несколько шагов вперед, проверил номер дома и обернулся. Потом сместился к тротуару по правой стороне. «Вот на этом месте Блэквин и Шорт услышали вскрик. Вы идете посередине улицы. Я впереди вас. Вот я оборачиваюсь. Какое между нами сейчас расстояние?» Рэмпл, отставший от них обоих, обратил внимание на то, что массивная фигура доктора Фелла одиноко стоит прямо посреди пустого прямоугольника. «Не такое уж большое расстояние», — сказал доктор, отодвигая со лба широкополую шляпу. «Эти два товарища обогнали его не больше, чем на 30 футов. Хэдли, все еще более странно, чем мы думали. Он стоял прямо посреди снежной пустыни. И все же, вот они поворачиваются на звук выстрела и... «Именно. Теперь освещение. Вы сейчас за Флея. С правой стороны, немного впереди, прямо перед дверью под номером 18, вы видите уличный фонарь. Немного позади, тоже справа, вам видно витрину ювелирной лавки, не так ли?» «Да». «Там горел свет. Не яркий, но все же какой-то. А теперь можете ли вы мне объяснить, как два человека, стоявшие там, где теперь стою я, могли не заметить, что рядом с Флеем кто-то был?» Хэдли невольно возвысил голос, и улица отозвалась издевательским эхо. Брошенная газета, снова попавшая в воронку ветра, с неожиданной быстротой прошелестела мимо. Ветер с глухим ревом пронесся над верхушками труб, как по туннелю. Черный плащ доктора Фелла захлопал вокруг него. Ленточки пенсне дико заплясали в воздухе. «Ювелирная лавка», — повторил он и уставился перед собой. «Ювелир. И свет в витрине. Там кто-нибудь был?» «Нет. Уиверс подумал об этом и пошел проверить. Это была подсветка. И дверь, и сама витрина, как сейчас, были закрыты решетками. Никто не смог бы ни войти, ни выйти. Кроме того, она находилась слишком далеко от Флея». Доктор Фелл подошел к защищенной витрине и вытянул шею на совиный манер, разглядывая содержимое. Внутри были разложены бархатные футляры с дешевыми кольцами и часами. В ряд выстроились подсвечники, а посередине стояли большие немецкие часы со скругленным верхом над циферблатом, на котором было нарисовано солнце с двигающимися глазами. Часы начали бить 11, а доктор Фелл, как завороженный, уставился на двигающиеся глаза, которые производили неприятное впечатление. Казалось, будто бы они с идиотической веселостью смотрят именно на то место, где произошло убийство. Калиостро-стрит заиграла новыми жуткими красками. Оторвав взгляд от часов, доктор Фелл похромал обратно к середине улицы. «Однако она находится по правую сторону», — сказал он с нажимом, словно продолжал с кем-то спорить. «А в спину Флею выстрелили с левой стороны. Если мы предположим, что нападавший приблизился к Флею с левой стороны, а нам ничего не остается, как предположить именно это, ну или если пистолет прилетел с левой стороны, я не знаю. Даже если мы допустим мысль, будто бы убийца умел ходить по снегу, не оставляя следов, можем ли мы хотя бы определить, откуда он появился?» «Он вышел отсюда», — сказал чей-то голос. Порыв ветра закрутил слова вокруг них так, будто они донеслись из пустоты. В тусклом свете улицы Рэмпл пережил еще большее потрясение, чем то, которое ему довелось испытать во дни расследования дела о тюрьме в Чаттерхэме. Ему померещилось, будто он видит летающие предметы и слышит голос невидимки, прямо как те два свидетеля, которые услышали слова бесплотного убийцы прошлой ночью. Видение длилось секунду. Потом Рэмплу показалось, будто кто-то взял его за горло, но, обернувшись, он сразу почувствовал облегчение, потому что все объяснилось. Из двери под номером 18 на улицу вышел и сейчас спускался вниз плотный краснолицый молодой человек в низко надвинутом на лоб котелке, придававшем ему мрачный вид. Спустившись, молодой человек широко улыбнулся и отсалютовал Хедли. «Он вышел отсюда, сэр. Меня зовут Сомерс, сэр. Помните, вы просили меня выяснить, куда погибший французик направлялся, прежде чем его убили? И поспрашивать у домовладелец, не было ли у них странных квартирантов. Так вот, я отыскал одного такого. И это было несложно. Он вышел прямо отсюда. Извините, что вас перебил». Хедли, стараясь ничем не выдать испуг, вызванный этим внезапным появлением, пробурчал несколько одобрительных слов. Его взгляд поднялся вверх до дверного проема, в котором стоял еще один человек, заметно колеблясь. Сомерс понял, на кого он смотрит, и тут же поспешил пояснить. «Нет, сэр, это не съемщик». Он снова улыбнулся. «Это мистер О'Рурк, артист из мюзик-холла, который вчера опознал французика. Он мне немного помогал этим утром». Человек отделился от темного проема и спустился вниз. Несмотря на тяжелое пальто, он казался худым, худым и сильным. Походка его была легкой и быстрой, он шагал, опираясь на подушечку стопы, что выдавало в нем либо гимнаста, либо канатоходца. В общении он был приятен и добродушен, слегка отклонялся назад, когда говорил, словно хотел дать себе больше пространства для жестикуляции. Смуглость действительно придавала ему сходство с итальянцем. Этот эффект подчеркивался роскошными черными усами с вощенными кончиками, загибавшимися под крючковатым носом. Из уголка его рта высовывалась большая изогнутая трубка. Он курил ее с видимым наслаждением. В голубых глазах, обрамленных сеточкой морщин, поблескивал ироничный огонек. Представляясь, он не забыл приподнять свою экстравагантную желто-коричневую шляпу. «Вот таким оказался ирландец с итальянским псевдонимом», — говорил он с американским акцентом и признался, что на самом деле был родом из Канады. «Да, моя фамилия О'Рурк», — сказал он. «Джон Л. Салливан О'Рурк. Кто знает, какое у меня второе имя? Я вот не знаю. Даже мой старик не знал, когда дал его мне. Просто Л. Больше ничего сказать не могу. Надеюсь, вы не возражаете, что я вот так вклиниваюсь. Понимаете, я был знаком со стариной Блажным». Он замолчал, ухмыльнулся и накрутил на палец ус. «Я вижу, вы смотрите на мои усы. На них все обращают внимание. А виновата во всем та чертова песня. Вы слышали? Руководство решило, что моему образу пойдет на пользу, если я буду выглядеть, как тот парень из песни. Ой, смотрите, не самые, что ни на есть настоящие». Он потянул за усы. «Видите? Не фальшивка. Прошу прощения, я опять не с тем вклиниваюсь. Мне так чертовски жаль бедного Блажного». Его лицо омрачилось. «Все нормально», — сказал Хедли. «И спасибо за помощь. Я собирался навестить вас в театре, а вы сэкономили мне время. Я все равно не работаю», — уныло ответил О'Рурк и подернул длинный рукав пальто, чтобы показать загипсованное запястье. «Если бы я только что-то заподозрил, я бы проследил за Блажным. Ох, не давайте мне вас перебивать». «Так точно», — сухо прервал его Сомерс. Мне нужно показать вам кое-что важное и рассказать. Хозяйка позже сообщит подробности о съемщике. Пока же она одевается внизу. Без всяких сомнений, он именно тот, кого вы ищете. Сначала пройдемте, я покажу вам его комнаты. Что вы нашли в его комнатах? Во-первых, сэр, я обнаружил кровь, — ответил Сомерс. Во-вторых, очень странную веревку. Увидев выражение лица Хедли, он удовлетворенно улыбнулся. Да, вас определенно заинтересует эта веревка, как и некоторые другие вещички. Судя по всему, этот малый либо вор, либо еще какой жулик. Он поставил на дверь особый замок, чтобы мисс Хейк, домовладелица, не смогла попасть внутрь. Однако я воспользовался одним из моих ключей. Это законно, сэр. Похоже, этот тип смылся. Мисс Хейк говорит, что он снимал комнаты довольно продолжительное время, но приходил сюда крайне редко. «Идемте же», — сказал Хедли. Сомерс проводил их в мрачную прихожую, не забыв закрыть входную дверь. Потом они поднялись по трем лестничным пролетам. Дом оказался узким, на каждом этаже находилось по одной мебелированной квартире, занимающей все его пространство. Дверь на последнем этаже рядом с лестницей на чердак была приоткрыта. В глаза бросался блестящий дополнительный замок, расположенный над стандартной замочной скважиной. Вслед за Сомерсом они вошли в полумрак коридора с тремя дверьми. «Вот здесь», — сказал он, указывая на первую слева дверь, — «находится ванная. Чтобы включить свет, мне пришлось бросить шиллинг в электросчетчик». Сомерс нажал на выключатель. Довольно обшарпанная ванная комната раньше служила кладовкой. Стены здесь были обклеены глянцевой бумагой, имитирующей плитку. На полу лежал потертый линолеум, газовая колонка для подогрева воды была покрыта ржавчиной. Под умывальником стояли миски с кувшином, а над ним висело кривое зеркало. «Очевидно, были предприняты усилия все здесь почистить», — продолжил Сомерс. «Однако, как вы можете заметить, на ванне до сих пор видны красноватые подтеки. В том месте, где лилась вода. Там он мыл руки. А вот здесь, за корзиной для белья». Наслаждаясь драматизмом момента, он театрально отодвинул корзину в сторону, протянул руку в пыльную щель и достал еще влажную губку с бледно-розовыми пятнами. «Он чистил ею свою одежду», — кивая с важным видом, пояснил Сомерс. «Отлично», — снисходительно сказал Хедли. Он повертел губку в руках, посмотрел на доктора Фелла и вернул находку на место. «А теперь, пожалуйста, покажите нам другие комнаты. Я бы хотел взглянуть на эту вашу веревку». Комнаты носили явный отпечаток личности их постояльца. Электрические лампы светили болезненно желтым светом, в воздухе ощущался сильный химический запах, который не мог перебить даже резкий табачный дым из трубки Орурка. Это было логово во всех смыслах. Окна в большой гостиной были занавешены плотными шторами. Под мощной лампой на массивном столе лежали набор небольших металлических инструментов с закругленными головками и изогнутыми концами. Хедли сказал «отмычки» и присвистнул. Разобранные замки и кипа листов с заметками. Также на столе стояли мощный микроскоп, коробочка с предметными стеклами, подставка с шестью пробирками, каждая из которых была снабжена ярлыком. Стопка книг, а в самом углу обнаружился маленький железный сейф, при виде которого Хедли ахнул. «Если он и правда вор, то это самый современный и ученый вор из всех, с кем мне только доводилось сталкиваться», — сказал суперинтендант. «Я не знал, что в Англии кто-то знаком с этим трюком». «Вы же этим тоже увлекались, Фелл. Узнаете?» «Смотрите, сэр. Тут наверху в железе вырезано большое отверстие», — вставил Сомерс. «Если он проделал его с помощью газовой горелки, то это самая аккуратная ацетиленовая резка, которую я когда-либо видел». «Он не использовал газовую горелку», — перебил Хедли. «Все гораздо изящнее и проще. Он воспользовался методом Круппа. Я не силен в химии, но мне кажется, тут были использованы алюминиевая пудра и оксид железа. Вы высыпаете оба порошка на крышку сейфа, потом добавляете... Что это? Порошок магния и поджигаете спичкой. Взрыва не происходит. Во время химической реакции выделяется достаточно тепла, чтобы смесь разогрелась до нескольких тысяч градусов и прожгла в металле дыру. Видите, на столе лежит металлическая трубка. У нас в Черном музее Скотланд-Ярда тоже такая есть. Это прибор, в котором используются выпуклые линзы, из-за своей формы получившие название «рыбий глаз». Вы можете вставить его в дыру в стене и увидеть всю соседнюю комнату целиком. «Что вы об этом думаете, Фелл?» «Да-да», — рассеянно отозвался доктор, словно эта информация не представляла для него никакого интереса. «Я надеюсь, вы догадываетесь, какой вывод из этого можно сделать. Но где веревка? Веревка меня очень интересует». «В другой комнате, сэр, задней», — ответил Сомерс. «Она обставлена с претензией на роскошь, ну, знаете, в таком восточном стиле. Диваны и узорчатые шторы насыщенных цветов, бахрома, безделушки, декоративное оружие — все это создавало в комнате атмосферу турецкой вычурности и поражало воображение, контрастируя со всем вокруг». Хедли раздвинул шторы. В комнату ворвался бледный зимний свет Блумсбери, разрушая иллюзию восточной роскоши. Они выглянули наружу, на задние фасады домов вдоль Гилфорд-стрит, на заасфальтированные дворы внизу, переулок, ведущий к детской больнице. Однако долго задерживаться у окна Хедли не стало. Он метнулся к мотку веревки, лежавшей на диване. Веревка была тонкой, но очень крепкой. Через каждые 60 сантиметров на ней были завязаны узлы. Самая обычная веревка, за исключением любопытного приспособления, прикрепленного к одному из ее концов. Оно выглядело как черная резиновая чашка, чуть больше кофейной, при этом было очень прочным, с эластичными, как у автомобильной шины, краями. «Ого!» — воскликнул доктор Фелл. «Взгляните-ка! Неужели это...» Хедли кивнул. «Я слышал о таких, но никогда раньше не видел. Даже не верил, что они существуют. Посмотрите сюда. Это пневматическая присоска. Вы наверняка видели похожие приспособления на детских игрушках. Игрушечный пружинный пистолет выстреливает в гладкую мишень дротиком с маленькой резиновой присоской на конце. Он попадает в мишень и удерживается на ней за счет образовавшегося вакуума. Вы хотите сказать, что вор мог прикрепить эту штуку к стене, и давление было бы достаточным, чтобы удержать его вместе с веревкой?» — спросил Рэмпл. Хедли засомневался. «По крайней мере, подразумевается, что оно именно так должно работать. Разумеется, я сам не... А как он бы потом ее открепил со стены? Или он просто оставил бы ее висеть на стене, а сам ушел?» «Для этого нужен сообщник. Если нажать на нижние края этой штуки, ее хватка тут же ослабнет. В любом случае, я не могу понять, как этот черт мог использовать ее для...» Урурк, который поглядывал на веревку с озабоченным выражением лица, прочистил горло. Он вытащил трубку изо рта и снова прочистил горло, привлекая внимание. «Послушайте, джентльмены», — сказал он хриплым, доверительным голосом. «Я не хочу вклиниваться, но мне кажется, что вы тут ерунды наговорили». Хедли мгновенно развернулся. «Почему? Вы что-нибудь о ней знаете?» Орур кивнул и махнул кончиком трубки. «Я готов заключить с вами небольшое пари, что она принадлежала блажному Флею. Дайте-ка мне ее на секундочку, я посмотрю. Хотя подождите, нет. Не буду клясться, что она принадлежала блажному. Странностей тут хватает, но...» Он взял веревку и осторожно пробежался пальцами вдоль нее до самой середины. Тут он удовлетворенно зажмурился и кивнул. Накрутил веревку на пальцы, потом неожиданно раздвинул руки в стороны, как фокусник, Веревка распалась на две половины. «Ага. Да. Как я и думал, это одна из веревок блажного для фокусов. Посмотрите сюда. Это веревка с секретом. С одной стороны тут вставлена гайка, а с другой — винт, который можно вкрутить в противоположный конец, как в дерево. При этом сколько веревку не разглядывай, этот крепеж не увидишь. Тяни сколько хочешь, не разорвется. Улавливаете мысль? Люди из зрительного зала крепко связывают иллюзиониста, или как там он называется. Он лежит в своем ящике, крепеж как раз проходит через его руки. Наблюдатели могут даже крепко держать концы веревки, чтобы он точно не выбрался. Однако он зубами раскручивает центр веревки, натягивает ее коленями, и тут внутри ящика начинают происходить странные вещи. Чудо, мистификация. Самое впечатляющее шоу на Земле. Хриплым голосом объяснил О'Рурк. Потом он смерил их дружелюбным взглядом, снова взял трубку в рот и глубоко вдохнул. Да, это одна из веревок блажного. Готов поставить на это что угодно. «Я не сомневаюсь», — ответил Хедли. «Но зачем тут пневматическая присоска?» О'Рурк снова отклонился чуть-чуть назад, чтобы иметь простор для жестикуляции. «Мы, Блажной, разумеется, был очень осторожным. Но и я не лыком шит, не с закрытыми глазами за этими фокусами наблюдал. Так, подождите, не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли». Некоторые трюки Блажного были хороши, по-настоящему хороши. То, о чем я вам сейчас рассказал, самый обыкновенный фокус, о котором все знали. Он работал над кое-чем интересненьким. Вы, наверное, слышали об индийском фокусе с веревкой. Факир подкидывает веревку в воздух, она в нем замирает, мальчик карабкается по веревке наверх и хлоп, исчезает, слышали? В воздухе закружилось облачко дыма, которое он рассеял широким жестом руки. «Я также слышал», — ответил доктор Фелл, моргая, «что пока еще никто не видел исполнения этого фокуса». «Разумеется, конечно», — с нажимом сказал О'Рурк. «Именно поэтому Блажной пытался вычислить, что нужно для этого». «Не знаю, получилось у него или нет. Мне кажется, присоска нужна для того, чтобы веревка прикрепилась к чему-то вверху в тот момент, когда ее подбрасывают. Но не спрашивайте у меня, как это можно сделать». «А потом по ней кто-то должен вскарабкаться наверх и исчезнуть?» — спросил Хедли низким голосом. «Ну, разве что ребенок». О'Рурк поспешил отмахнуться от идеи. «Вот что я вам скажу. Эта веревка, которую вы тут нашли, не выдержит веса взрослого мужчины. Джентльмены, ради вас я бы ее тут же в окно спустил и опробовал. Вот только мне не хочется сломать шею. Кроме того, мое запястье сейчас ни на что не годится. Думаю, мы тут нашли достаточно улики без демонстрации», — сказал Хедли. «Вы говорите, этот тип сбежал, Сомерс? Удалось ли вам узнать, как он выглядит?» Сомерс кивнул с довольным видом. «Нам не составит никакого труда его отыскать, сэр. Его зовут Джером Барнаби. Имя, скорее всего, не настоящее. Но у него есть одна заметная особенность — деревянная нога».